Я уже говорил, что Аруйхи со своей болезненной внешностью напоминает призрака. И теперь эта самая Аруйхи наблюдает за мной еще ближе, но для того, чтобы ей отказать, у меня нет причин, благо она выходец из весьма знатного рода и просто так ее выгнать может повлечь за собой самые разные последствия. Тем более, что наниматель принцесса Сорванец скомандовала Ойхо, выглядит забавно у нее, конечно, есть свои скрытые мотивы. Сегодняшняя тренировка прошла как обычно, при этом Аруйхи оставила о себе неплохое впечатление. После обеда наружу я не пошел, опасаясь очередных претендентов на вступление, потому остался во дворце. Вчера на горе, рыжая, отведав мясо местных монстров, еще больше подняла свой уровень, потому я решил устроить с ней спарринг, пригласив еще Ари и Арджента. Рост рыжий меня просто поразил, а комбинированные атаки Ари и Арджента стали намного лучше, чем я предполагал. Без каких-либо сигналов, просто по движению, они великолепно взаимодействовали. Радуясь взрослению деток, я добавил разнообразные игры, таким образом, мирно провел время. Хотя в то же время, с помощью моих клонов, втайне я проводил свое расследование, по поводу сил замышляющих злодейства против принцессы Сорванца. Конкретнее о фракции дворян, ее ментальном состоянии и о доступных ей возможностях, шпионить весьма забавно. Знания о дворянах, обирающих своих поданных, набравших золотишко и магических предметов, согревало мне грудь. Еще поохотиться примерно на троих, и у нас будет явное преимущество. Управлять познавшими страх весьма просто. И ночью мы пошли на свидание с Канами Тян под луной. Звезды в столице не особенно видно из-за освещения, но вид на город с его волшебными огнями тоже неплохое зрелище. Итак, до праздника всего один день. Что же нас там ждет, жду не дождусь. День 155. Во время утренней тренировки женщина-воин почувствовала присутствие другого создания помимо присутствующего в столице. Судя по реакции, по-видимому, затесался среди гостей из западных стран, приехавших ради завтрашнего праздника. Ну, я решил сразу же посмотреть на нашего гостя, отправившись вдвоем с женщиной-воином в западную часть города, через какое-то время мы его обнаружили. С той стороны, похоже, тоже уже заметили женщину-воина, сильно отреагировав, направились к нам. В этот раз появившийся гость оказался небольшим молодым человеком. Возрастом около 18 лет, растрепанные рыжие короткие волосы, выглядел он жизнерадостным. Доспехи его были сделаны из обитающих в пустынных зонах огромного демонического жука-песчаника, вернее, из его панциря и сделаны из шкуры существа, похожего на помесь льва и скорпиона, пепельно-красного цвета плащ, хотя и выглядел легким, но вполне мог полностью остановить болт из арбалета. Оружие. Закинутая за спину разновидность магической секиры с V-образным оголовьем, носящая способность через какое-то время взрывать место, куда была нанесена им рана, и несколько острых охотничьих ножей. Главное, свое оружие он держал в руках. Это была пушка, сделанная из даже более редкого, чем магического железа, с деревянной обоймой. Наверное, паренек у нас, по умолчанию, специализируется на битве против большого количества противников. Потому вместо пуль он использует собственную магию. Потому пока у него есть манна, патроны у него не кончатся. Кроме того, возможно использовать пули с самыми разными эффектами. Например, горящие даже в воде, или замораживающие даже лаву, или пули, способные исцелять товарищей, весьма широкий спектр применения. Не удовлетворившись путешествиями по западным странам, год как перебрался сюда, и уже набрал славу как приключенец. Паренек имел уверенность в собственных способностях и гордился собой. Надо полагать, до прихода в столицу королевства он перебил кучу монстров и говорил с землячкой-женщиной-воином, так, как будто считает себя героем. Между прочим, если верить словам Габуджи, в этом мире уже существует огнестрельное оружие. Правда, даже если оно есть, то в весьма неконкурентном виде, и по дальности, и по убойной силе низки. Уже пытался вести разработки в этом направлении, для увеличения боевого потенциала королевства, но видно, так и остановился на полпути, забросил это дело, потому результат далек от применимого. Виной тому было отсутствие технологий для массового производства, а также специфичные для этого мира и. Подробное объяснение затянется, потому объясню кратко. Если развить до определенного предела, можно легко останавливать пули кожей, и нож запросто может двигаться даже быстрее пули. а используя не нужно проводить надоедливое обслуживание оружия, и по мощности, точности и дальности она имеет подавляющее преимущество. С развитием производства сила огнестрельного оружия может возрасти и появится возможность его использовать. Судя по истории, такая возможность вполне вероятна. Но в этом мире, убивая монстров, получить несколько профессий, все равно будет проще, а результат лучше. Потому в этом мире огнестрельное оружие не так и распространено. Потому что получить профессию, связанную с ружьями, нельзя, потому нет боевых умений, способных их усилить. Из-за всего этого, огнестрельным оружием владеют в этом мире разве что дворяне в качестве роскоши. Вот только есть исключения, точнее крайне редкие, найденные в подземельях Кумашира. Получая такое орудие, есть возможность заполучить несколько с ним связанных. Например, использующий собственную ману, а также материалы из монстров как пули. Ну, вернемся к нашему разговору. Наблюдая за пареньком, мне удалось вызнать, где он остановился, тем более что за ним следит мой клон, потому я его не потеряю. Я хотел бы заразить его прямо тут паразитом, благо подобный подчиненный был бы мне полезен, но более слабые клоны, использованные на сильной цели, имеют высокий шанс отторжения. Ну да ладно, будем не торопясь строить планы. Когда я его съем, мои старания с лихвой окупятся. День 156. С наступлением хорошей погоды, сегодня начался. С самого утра над местом проведения запускались магические фейерверки, а места зрителей были переполнены гражданами с самого утра. Зарезервированные за дворянами места полнились местной и иностранной знатью, между которыми велась оживленная беседа, попутно наблюдая за проходившими битвами. Сегодня проходили отборочные матчи, чтобы отсеять участников для завтрашнего основного соревнования. Первый матч в виде королевской битвы выглядит весьма интересно. Битва большого количества народу на маленьком поле соревнования была наполнена драмой и вызывала восторг у зрительских рядов. Когда умелые, по общему мнению, воины проигрывали, реакция становилась только ярче. Были и ставки на то, кто же пройдет отбор, вполне популярное занятие на праздниках подобного рода, потому нацелившихся на выигрыш гамблеров было много. Потому я в качестве охранника для принцессы Сорванца находился сейчас в зрительной ложе, зарезервированной для королевской семьи. Я привлекал довольно много внимания, но виной тому было скорее. Часть из них была доброжелательными, источником были в основном иностранные дворяне и прочие гости. Взгляды же местных дворян, братьев и сестер принцессы, производили крайне деликатное впечатление. Несмотря на это, шведский стол, наполненный блюдами из высококлассных ингредиентов, весьма меня порадовал. Правда, покончив с одним большим блюдом, под укоризненным взглядом мальчишки-рыцаря, мне пришлось поумерить свой пыл. В комнате температуру поддерживали магические предметы, и отсюда было превосходно видно весь зал. Я весьма благодарен принцессе за организацию таких прекрасных зрительных мест для нас. Правда, товарищи в ложе для дворян не пустили, пришлось их посадить на места для обывателей. Я посмотрел в их сторону, убедившись, что никто не отлынивает от обязанностей охранника. В таком темпе, без особенных происшествий, как и планировалось, к вечеру процесс отбора закончился. До основного матча добрались 74 участника. Вечерний фестиваль был еще ярче, чем дневной, открылись ларьки с самой разной едой, да разнообразные спектакли и постановочные бои длились допоздна. Я лично охранял принцессу, потому поучаствовать не смог, а товарищам велел хорошо повеселиться, сам я набивал желудок на банкете, устроенном для королевской семьи и знати. Канамитян присутствовала вместе с нами, потому мы весьма выделялись. К нам подошла, держа бокал вина, первая королева, та самая погрязшая в религии королева. Будучи матерью принцессы Сорванца, которая очень походила на нее, когда смеялась во время дружеского общения, королева бросала на меня беглые взгляды. В тот момент я почувствовал холодок со стороны принцессы. Но без каких-либо событий королева нас покинула, отправившись поприветствовать иностранных дворян и посланников. Спустя некоторое время мы, как обычно, вернулись в Янтарный дворец. В тот момент уставшие от веселья товарищи и Арисарджента уже спали. Убедившись в этом, мы с Канами вдвоем любовались луной, попивая алкоголь. Во время охраны на банкете я уже успел выпить и поесть, но все еще было недостаточно, к тому же становилось холодно, потому мы решили согреться дорогой выпивкой из лабиринта. без каких-либо разговоров, просто в тишине выпивая, наслаждались луной, после чего отправились в постель. Завтра у нас основное соревнование, потому дел много. День 157. Сегодня основной день фестиваля, было слегка облачно. Общий завтрак начался со стейков из джадарского ваибана, приготовленный представленным принцессой сорванцом королевским поваром. Он источал сладкий аромат, будоражащий аппетит, потому даже поданный с утра, он был съеден весь, без остатка. Под ножом мясо словно тофу, во рту оно мягко таяло. Этот волшебный вкус мясного сока, переполняющего рот, просто неописуем. Способность получена. От души насладившись вкусом, я смог получить способность. С этим я понял, все же моя способность действительно изменилась. Сначала я думал, что быть такого не может, но сейчас в этом убедился. Теперь мне еще больше интересно, с чего вдруг и при каких условиях, насколько и как эти изменения простираются. В съеденном мною мясе ничего особо странного не было, да и в индивидууме, которому принадлежало раньше это мясо, ничего необычного. Может случиться, что поменялось только время, за которое я могу получать способности. Если так, возможно, что отведав останки того самого вельвета, я бы смог получить способность древнего мудреца. Ах, какая напрасная трата. Не надо было так торопиться с кремацией, надо было попробовать хотя бы кусочек. Эх, делать нечего, придется сдаться насчет вельвета. Ради продолжения экспериментов, я продолжил завтракать стейками из ваибана. Даже не зная предела, я все равно смогу узнать приблизительные рамки. Проведя в раздумьях утро, сегодня я опять играл роль телохранителя принцессы в ложе, зарезервированной для дворян. Битвы, прошедших отборочное соревнование участников, на специально приготовленной сцене, почти все были жаркими. Например, вооруженный посохом пользователь темных искусств высокого класса, старик против женщины-повелителя монстров и ее фамильера. Колдун, используя ледяную магию, хотел полностью покрыть ринг льдом. В тот момент фамильяр повелительницы животных, похожий на леопарда, выбросил белую вспышку и стал огромным, как слон, огромным огненным леопардом, который растопил лед и напал на старика, пытаясь убить. Был контратакован ударом посоха старика. Победителем стал старик, получивший несколько ранений, в свою очередь серьезно потрепав девушку. Или, например, битва против, хотя они и сдерживались, но сталкиваясь в битве, когда на кону честь страны, прошедший отборочное соревнование тот самый паренек из других земель, против управляющего 68 демоническими мечами одновременно мужчина средних лет. Существа, достойные звания авангарда целой страны, устроили на сцене кавардак. Смотреть на них было интересно, но лично у меня от всего этого в животе заурчало. С моей точки зрения сейчас на сцене танцевали великолепные блюда. Один за другим выстраивались в ряд вкуснейшие ингредиенты. Используемую стариком черную магию я до сих пор не видел, но без сомнения топ-класс. Использованный девушкой демонический леопард выглядел невероятно вкусным. Ослабшие от столкновения так и просились, чтобы их добили, стоило только протянуть руку. Но нужно терпеть. Съев их сейчас, я ограничу себе доступ к другим хорошим продуктам, потому для еды тоже нужно выбрать правильное время. Потому сейчас не время. Надо собрать как можно больше информации. Но все равно с аппетитом ничего не поделать, а еды, приготовленной для дворян на смотровой ложе, явно маловато. Хорошо, что я заранее заготовил лично для себя еды на 2 дня. И спустя время, ближе к ночи, под магическим светом, освещающим королевскую столицу, фестиваль достиг кульминации и был проведен финал. И пройдя соревнование, в финал вышли представитель империи, а также гражданин демонической империи, он же Арутил Нерубида Риккинба, являлся следующим главой одного из древних родов империи, принадлежал к 8 легендарным храбрецам, будучи 3 по силе среди них, голубоглазый красавчик-блондин, словно какой-нибудь принц с картины, вооруженно боюдоострым одноручным мечом, одет в серебряную броню и мантию. Правда, на голове не было шлема, его красота обеспечила ему, пожалуй, самую теплую поддержку на этом празднике. Правда, только среди девушек, на мужских лицах его видок вызывал лишь болезненные улыбки. Бараку Баракуха, представитель, гордость этой самой империи, занимающий 4 места, одетый полностью в алую броню, сделанную из демонического металла. Этот металл походил на внешний покров, который несет инсектоид, а также обладает некоторыми его чертами, а также несет каждый раз разные уникальные способности. В случае Бараку, вся его броня по его желанию яростно воспламенялась, покрывая его огненной броней, которая служила как для защиты, так и для атаки. Пламя было горячее, чем даже то, что выдыхает бурый медведь, что уже проблема. Кроме того, броня на руках может превращаться в длинный клинок наподобие большого меча, а из ног выбрасываются копья. Кроме того, у него появился длинный огненный хвост. Их битва была весьма жаркой, только от волн, вызванных их столкновениями, достигших зрительных рядов, распалось несколько магических предметов, защищавших аудиторию. К счастью, в спешке возведенная защита помогла обойтись без пострадавших. Матч продолжался около 30 минут. При этом всю арену перевернули вверх дном, благо для обоих это была последняя битва, и никто не сдерживался. Битва стала весьма жестокой, скорее всего, так долго не могло продолжаться, и, в конце концов, она закончилась, а победителем стал. По силе они были примерно равны, потому победителя в основном решили предрасположенности к атрибутам. Молниевый герой был значительно быстрее Алого Генерала, можно сказать, он полностью его превосходил. Вот только его основная молниевая атака не смогла пробраться через огненную броню. Видно, у нее была, как и у меня, или похожая на него способность. Глядя на то, как его тяжелые атаки легко рассыпаются о броню, скорее так оно и есть. Похоже, по металлической поверхности брони она полностью уходила в землю. Кстати говоря, в этот раз представительница королевства в полуфинале проиграла. Она пряталась в тени и оттуда нападала, но атака со скоростью молнии очень скоро победила. Хотя я так и говорю, она предпочитает скрытые атаки во тьме, а удары в лоб не ее специальность. Проходивший 2 дня праздник все же подходил к концу, и закончился, так же как и начался речью короля. Хотя и так, сегодня все равно допоздна был банкет в честь победителей, проходивший во дворце, и на который были приглашены все 16 награжденных. На нем я и Канамитян присутствовали в качестве телохранителей принцессы Сорванца, вместе с юношей-рыцарем. Рыжая и компания, к сожалению, поучаствовать не смогли, но гладиатор меча и женщина-воин, прошедшие отборочные, были тут. Оба они действовали самостоятельно. Подумав, что это неплохая возможность, в качестве знака доброй воли или для рекламы нашего отряда наемников, я начал раздавать такие же коммуникаторы, вместо визитных карточек. Если с них поступит работа, будет хорошо, но даже если их выкинут, они могут стать неплохим источником информации. Закончив с делами, я сразу же приступил к поеданию еды, много всякого произошло, кто-то пытался облапить Канамитян, или братки, как и я, евшие, решили устроить со мной соревнование, кто больше съест. Веселый выдался банкет, и настало время мне действовать, потому что нужно обо всем быстро и тихо позаботиться, вот почему. День 158. Осматривая результат вчерашней охоты в одной из комнат Янтарного дворца, я проглотил слюну, пытаясь подавить аппетит. До восхода продолжавшаяся охота была действительно волнующей. Благо, вся добыча, на которую я нацелился, была действительно умелой. Был велик шанс, что они имеют неизвестные мне способности. Если действовать неосторожно, была вероятность, что мы сами при этом понесем урон. Как бы то ни было, в реальности непредвиденных обстоятельств почти не было, я смог 5 сильных врагов загнать и убить. Добыча сегодня гость, нанятый каким-то дворянином капитан отряда наемников, мужик средних лет, использующий топор, также служивший дворянам, владеющий 2 мечами, драгонит-мужчина, управляющий водой человека-рыб-гируман, зверочеловек-лев с горящей гривой, итого 5 штук. Между прочим, с парнишкой из других земель было проще всех. Он, похоже, запал на женщину-воина. Подумав, что это шанс, я приказал его напоить, и после того, как он вернулся в сопровождении женщины-воина в гостиницу, тут я его со спины и поймал, не дав ему даже почувствовать боли. С остальными 4 было довольно много проблем. Лидер группы наемников, мужик средних лет, был окружен товарищами, потому пришлось найти способ их разделить. Драгонит, сколько бы ни напивался, все равно оставался трезвым. Рыбочеловек на полпути с банкета решил нырнуть в реку, а человеколев, хотя и напился, все равно был чувствителен к окружающему присутствию. Делать было нечего, потому, подсыпав мужику средних лет и его компании выпивку усыпляющего яда, усыпил их вместе, а мужика прибил. Драгониту я в еду подложил фрукт с сильным слабительным эффектом и в туалете его вырубил. Рыбочеловека я прямо под водой оглушил взрывом. С человеком-львом проблем было больше, чем с остальными, потому я просто подкараулил его возвращающегося домой. Эта четверка связана с неким дворянином, потому сегодняшняя охота и со стратегической точки зрения имеет выгоду. Парнишку из других земель они тоже уже пытались завербовать, так что тут ничем не поможешь. Правда, в этот раз мне сильно мешалось. Из-за ее постоянного присутствия в тени, у меня уходило больше сил на то, чтобы прятаться, нежели на охоту. Без ли, я бы такое провернуть бы не смог. Ну, зато добыча выдалась знатная. Снял наконец-то со всех пятерых амуницию, а тела съел. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Неплохие способности я смог приобрести. На самом деле я, конечно, хотел больше, но это и так превзошло мои ожидания. К тому же мясо паренька из иных земель было вкусным. Просто от того, что я его съел, все мое тело переполняло энергия. Мясо его было просто объедение. Из всего, что я ел, это принадлежало к высшему классу. Надо будет обязательно еще раз добыть. Правда, теперь нужно будет задействовать силу воли, чтобы не съесть женщину-воина. Создав 5 клонов, которых сделал похожим на съеденных мною, предварительно зная, что они сами собирались покинуть столицу, я отправил клонов по выбранным жертвами направлениям. Теперь даже если они в пути пропадут, подозрение никак не падет на меня. Экипировку я тоже им сделал из своих клонов, так что вещички я могу оставить себе. Закончив разбираться с результатами, я взялся за тренировку 14 новоиспеченных членов отряда. Еще вчера связался со всеми выполнившими мои условия, никто из них в итоге не отказался, и после утренней тренировки, как обычно, никто не остался целым. Все валились от усталости, изрыгали содержимое живота, в общем, выглядели довольно жалко. Далее будет еще сложнее, так что постарайтесь. После обеда мне захотелось спать, потому разделив обязанности и хорошо поев, я улегся спать. День 159. Последнее время знать была сильно занята какими-то закулисными делами. То есть после убийства преступника так и не нашли. И чем они только занимаются? Оказалось, что на внутреннем совещании дворян они решили сделать своим лидером внука того самого министра. И после начали собирать недовольных королевской властью революционеров, в общем, разного рода прихвостней. Похоже, министр во время былых войн успел обзавестись сыном, который в свою очередь сделал внука. Тот самый внук вчера был на соревновании, и даже прошел отборочные, внешне красивый мужчина, да вот, видимо, чересчур его избаловали. Пусть и немного, но в его жилах текла королевская кровь, и он возомнил себя будущим королем. Учитывая, что он был одним из кандидатов в женихи принцессы Сорванца, у него был на это шанс. Вот только внук министра связался с неким старым змеем еще со времен министра, действующим за кулисами. Так что этот самый старый змей приложил свою руку к сегодняшней ситуации. Старый змей все это затеял еще заранее, потому у него уже было немало сторонников, среди командиров рыцарей, общественных лидеров и прочих важных в королевстве людей. Из-за того они и смогли сделать все приготовления в такой короткий срок. После убийства министра их сила значительно упала, множество дворян из страха за свою жизнь их покинули, но все равно они обладали достаточной силой. То есть в этот раз есть шанс, что в королевстве действительно разразится гражданская война. Ну, я-то могу полюбоваться ее результатами. Что бы это ни было, моя задача защитить нанимателя, принцессу Сорванца, неизменно, остальное зависит от методов управления страной. Решив собрать как можно больше информации, я буду думать, что делать дальше. День 160. Сегодня мы выехали из столицы, направились в ближайший город Лабиринт Пагатари на нескольких повозках вместе с товарищами и охраной принцессы Сорванца и Арисарджента. Было решено отправиться в подземелье, соответствующее их способностям. В подземелье можно эффективно набрать много опыта, гораздо быстрее, чем снаружи, к тому же добыть выпадающие только в этом подземелье разнообразные магические предметы и ингредиенты с монстров. К тому же это неплохая тренировка по взаимодействию с членами группы. Тренировка важна, конечно, но, как и ожидалось, настоящая битва выгоднее. Детишкам надо самостоятельно взглянуть в глаза смерти, чтобы повзрослеть. Хотя мы на некоторое время здесь остановимся, я получил приказ вернуться через 3 дня. Отправив всех вперед, мы с Канамитян и принцессой Сорванцом прошли необходимые формальности и мелкие приготовления, по дороге отправляя иностранных шпионов и наемных убийц ко мне в живот. Мы обсуждали, что будем делать дальше, и все же быстрее хочу отведать Или. Насмотревшись на появившихся на фестивале и, если я хотя бы одну руку от них не слопаю, то, наверное, захлебнусь слюной. Хорошо, что я смог слопать мальчишку, потому все еще могу сдерживаться, но все равно не могу остановить желание их попробовать. Быстрее бы, что ли великий внук чего-нибудь учудил. Вдруг появятся какие-нибудь герои, которых принцесса разрешит съесть. Я сейчас от всего сердца этого желал. День 161. Только еще всходило солнце, мы с Канамитян, пока еще не отправились в лабиринт, в кои-то веки встретились с Минакичи и Асу и Тян, а также с моим вторым сыном Ониковой. В общем-то, скоро уже моя 4-я глава, похоже, сама по себе начнется, из-за предзнаменований или из-за слухов. Прежде всего большинство моих источников в один голос об этом говорят, потому стоило выполнить кое-какие приготовления для противодействия. Основной отряд вышел из Великого Леса, а команда Минакичи Куна, выступающая авангардом, уже прибыла сюда, потому мы решили хотя бы поесть вместе. Потому, с присоединившимся отрядом Минакичи Куна наш отряд весьма вырос, но мы ведь были в городе-лабиринте. Основной доход города лабиринта Пагатари связан с лабиринтом. Каждый день здесь приключенцы бросают вызов лабиринту, а город предоставляет все условия для этого. Тут есть гильдия, а также множество самых разных лавок, торгующие боевым снаряжением и инструментами, а также лавки с магическими предметами. Для всего этого в городе собралось немало людей. По сравнению с окрестными городами, не считая королевства, разница была просто огромной. Потому даже если прибудет лишняя 100 человек, еды в городе всегда хватит. Если побродить по городу, запросто можно встретить шумные сборища приключенцев из нескольких десятков человек, или группы наемников и того больше. Нас же было чуть больше, около 60 с лишним человек, но мы быстро нашли себе место, где можно было поесть. Правда, для 5-метрового тела Минакичи интерьер в заведении был маловат, а на обед у нас было подходящее блюдо похлебка из лошадиголового демона, особенно хорошо она шла под выпивку. Вы скажете, с чего это с утра напиваться, но мы ведь демоны, для нас алкоголь все равно, что вода. Между прочим, лошадиголовый демон, как уже понятно из его названия, демон с лошадиной головой, высотой под 4-5 метров, но телосложением по сравнению с троллем и минотавром маловат, но покрыт мощной броней из мускулов, и соответственно своей внешности обладал нечеловеческой силой. Его толстые как бревна ноги, невзирая на вид, выдавали приличную скорость, при этом обладая жизненной силой босса. Когда ему вспороли живот большим мечом, он продолжал двигаться, даже когда ему расплющило половину мозга, он все еще двигался, очень живучий монстр. Кроме того, строением тела он напоминал минотавра, но вместо секиры использовал боевой посох цукуба и был одет в полную живую броню. Обычно появлялись в паре с бычьим демоном. По силе единственного удара он уступает минотавру, но значительно превосходит его в скорости. Яростные атаки этого демона убили множество приключенцев, даже среди тех, кто способен дойти до последнего этажа, немало от него пострадало. Изначально громадный от природы, еще и усиленный подземельем, побеждают его разве что раз в месяц или два. Потому похлебка, сваренная из его мяса, стоила хороших денег, честно говоря, не то блюдо, которое нужно есть с утра, не те деньги, которые стоило использовать для перекуса. Но настроение было такое, потому ничего не поделать. Но все же, насколько бы не был силен монстр, убитый он всего лишь мясо. Кто-то ведь вернулся из лабиринта и принес это мясо, из которого нам сварили похлебку. Это закон мира. Возможно, если меня убьют, кто-нибудь тоже съест мое мясо. Может быть, даже Канамитян, она и сейчас частенько приходит попить крови, иногда как бонус она откусывает от меня кусок мяса. В такие моменты внутри ее взгляда отражаются трудно передаваемые эмоции. Наверняка когда-нибудь кто-то съест меня целиком, хотя если это будет Канамитян, то все в порядке. И если Минакичи и компания, я тоже не против. Ну да ладно, оставим это. Впервые увидев Мина Кичикуна, принцесса была крайне взволнована, доставив нам очередных хлопот. Свалившись во время вхождения на огромную, как гора, спину, я еле успел ее поймать, но, не сдавшись снова начала свое восхождение, пришлось мне снова ее ловить. После нескольких повторений, устав, но не получив ранений, она забралась на мое плечо, ухватившись за рог. Я слегка изменил собственное тело так, чтобы, даже не держась, она не упала, но похоже нужно было воздержаться от резких движений. Только, пожалуйста, не залей меня слюной, подумал я. Дальше я решил узнать про результаты их похода в лабиринт. В этот раз заход занял значительно больше времени, потому количество и качество в этот раз значительно превышало предупредивший. На данный момент значительно прибывшим новым товарищам, всем, по крайней мере, по 3 магических предмета или оружия будет точно. Мина Кичи и компания, конечно, набрали тоже немало, но вся собранная министром коллекция была побольше. Между прочим, у меня еще остались вещи из наследства Вельвета, но с ними я подожду, пока товарищи подрастут. Хотя некоторые вполне подходят, но большинству пока рано использовать такие вещи. Среди наследства Вельвета, могущественных вещей много, потому использовать их тоже нужно уметь. Окончив с пересчетом, в кои-то веки мы решили устроить с Мина Кичикуном спарринг. Местом выбрали тренировочное поле рядом с гильдией, зарезервировав его за серебряную плитку. Если бы мы использовали оружие, обязательно наделали бы разрушений, потому решили биться голыми руками. Просто тренируясь в лабиринте, Мина Кичи стал сильнее, быстрее и продуманнее. Уворачиваясь от его падающих с неба ударов, наполненных силой, эти самые удары входили в землю, разбрасывая камни и сотрясая окрестности взрывными волнами. Каждый шаг его толстых ног отпечатывался на земле, а кулаки его переполнялись силой пламени и молнии. Каждый из его ударов, попадая, мог нанести серьезный урон, хотя в этот раз и тренировка, но без способности здесь увернуться просто не получится, если не стать серьезным, ничего не выйдет. Ну, да ладно, в этот раз проблем не будет. Мы двигались без остановки где-то час, тренировочная площадка не слабо так пострадала, потому решено было остановиться. Нам естественно не хватило, для того, чтобы определить силу, этого было достаточно. Извинившись перед главой гильдии за беспорядок, попросив Асу и Тян тут все подровнять, мы решили эту проблему. Если бы так и оставили, пришлось бы платить штраф. После этого, следуя плану, расставшись с Мина Кичикуном и компанией, мы направились в лабиринт. Сначала я хотел пойти вдвоем с Канами Тян, но за нами увязалась принцесса и компания, потому из лабиринтов, которые предлагал Пагатори, я выбирал из тех, что посложнее. Логово водных монстров, лабиринт по типу логова, похожий по структуре на муравейник. Войдя, оказалось, стены были сделаны из необработанного камня, а сам лабиринт был полон препятствий в виде скоплений воды. Температура тут была холоднее, чем ожидалось, от дыхания исходил белый пар. Была слышны звуки текущей воды, отражающейся от стен. Множество ловушек, использующих воду. Изначально не приготовив водонепроницаемое снаряжение, прежде чем ты заметишь, вода и холод заберут твои силы. Свет от расположенных тут и там светящихся камней был очень слабым, и общая атмосфера была мрачноватой. Монстры здесь в основном атакуют приключенцев из разных укрытий, и они оказались неожиданно прочными и сильными. Вполне нормально для этого места, притворяющейся простой лужей, плюющейся водой изо рта словно пулями, человекоящер с когтями и клыками, покрытыми сильным ядом, размером с огра и покрытый панцирем тверже стали, с головой крокодила и телом человека, использующий разнообразное оружие, с зубами острее клинков, создающие сильные высокочастотные волны, атакующие из тьмы, со сферой в центре, сделанной из чего-то похожего на металл, нечто, что могло бы сойти за слизня, если бы не плавало в воздухе, управляющий водой, испускающий молнию из бесчисленных иголок, пускающий через усы по земле электричество сом. Как и ожидалось, множество монстров использовали атрибуты холода и воды. Кроме того, там и тут полно монстров с электрическими атрибутами, которые являются слабостью водяных монстров, потому очень много преимущества из этой слабости не извлечь. И если расслабиться, был крупный шанс напороться. Среди них, пожалуй, был сильнейшим, используя крайне острые 4 пары клешней, твердый панцирь и огромное тело, выплевывающее изо рта огромное количество водяных пуль, подобно пулемету, обладая специальными способностями в скорость защите и атаке. Обычно группа приключенцев, встретив его, просто бросалась в бегство. Существо класса среднего босса. Ну, это все, конечно, общественное мнение. В те редкие встречи, что у нас были с красным крабом, я его подавляюще разбивал с помощью серебряной руки, собирая выпавшие с него предметы, крабовые лапы и куски панциря. Продолжая продвигаться по возможности, убивая как можно больше монстров, естественно собирая попадающиеся ящики с сокровищами и обезвреживая в них ловушки. По-нормальному трупы монстров из лабиринта вынести нельзя, они исчезают через какое-то время, но это не распространяется на предметы с них выпавшие. Предметы-то вынести можно, но по сравнению со всем телом, это очень небольшое количество. Но если положить в мою вещевую коробку, почему-то можно было вынести прямо так, потому, сделав вид, будто трупы сами исчезли, чтобы обмануть принцессу, я их туда и запихал. Как и ожидалось из-за паренька рыцаря и компании стражи, приходилось бегать по закоулкам, чтобы позволить им поднять свой уровень, потому, из-за нехватки времени, до последнего этажа мы так и не дошли, остановились где-то на половине пути. Возвращаться же напрямик, потому столько времени это не займет. Закончив на этом, сегодня мы расположились в палатках. Палатки были самыми обычными из тех, что продаются в городе, правда, укрепленные моей паутиной, потому в их прочности я был уверен. Естественно, даже единственную атаку монстра класса королевского красного краба она не выдержит, но против кого-нибудь вроде водяного конька он продержится довольно долго. Кроме того, в округе я все перекрыл паутиной, так что можно было спать без часовых, потому приготовив ужин, мы надеялись хорошенько выспаться. Ужин сегодня из ингредиентов пойманных сегодня монстров, но, как и ожидалось, похлебка из королевского красного краба была особенно вкусной. После того, как его мясо начало темнеть, суп наполнялся великолепным вкусом. Суп хорошо помогал от холода, прогревая все тело. Вот только, я уже немало его съел, а способности так и не получил, и неизвестно, смогу ли я в этом продвинуться или нет. День 162. За ночь нас 8 раз атаковали монстры. В это время я их с просонья быстренько давил, так что принцесса могла спокойно выспаться. Позавтракав их останками, мы продолжали забираться все глубже, и где-то после обеда, мы наконец-то прибыли на последний этаж. Последний этаж выглядел как большое пространство купольного типа. Это место станет полем битвы. В центре высота достигала 40 метров, потому сражаться будет просто, но чуть выше с потолка свисали сталактиты, похожие на перевернутые рисовые поля, а просеки между сталактитами были выполнены из зеленого камня и образовывали круги вокруг центра полка. Под ним был расположен голубой круглый каменный бассейн, в который были посажены излучающие свет растения, потому поверхность излучала мистический свет, этот свет падал на потолок, словно звезды на ночном небе. Место призыва босса выглядело достаточно загадочно, насладиться им имело смысл. Канамитян и принцесса Сорванец, увидев эту картину, застыли и, наблюдая эту картину, тихо делились впечатлениями. Сам я подумал, что надо будет сводить Ри и Арджента еще в какой-нибудь лабиринт. Вот только этот тихий момент был прерван появлением босса. Ну, раз он вылез, делать нечего, хотя, честно говоря, я бы еще немного полюбовался этой картиной, так что отложим на потом. Логово водных монстров. Босс-монстр называется, монстр вроде химеры из водных существ, имеет весьма фантастический видок. Высотой под 4 метра, по строению похож на человека. Покрытый полностью состоящий из материи, похожей на хитин, темно-красной шкурой, на животе круглой формы располагался огромный рот. Оскалив острые клыки в 3 ряда, он производил странные движения в ожидании добычи. Правой рукой у него была огромная клешня, такая же, как у красного королевского краба. Левая рука от предплечья походила на огромного морского ежа, и его можно было использовать как щит. Нижняя часть походила на осьминога, и из спины у него торчало нечто похожее на щупальце в количестве сразу несколько десятков штук. В дополнение голова у него была как у акулы, на которой, словно на странных глубоководных рыбах, было 4 больших глаза, которые без устали шарили по округе. Выглядел он настолько неуклюже, что над ним можно было посмеяться, но он точно был босс-монстром, силой у него хватало. Клешня в правой руке и ноги осьминога, естественно, были невероятно сильны, а изо рта на животе испарялись красные химические флюиды, вызывающие несколько отрицательных эффектов сразу. Кроме того, щупальца выглядели самыми проблемными.